Как передают южнокорейские средства массовой информации, 2 февраля южнокорейские организации в Сеуле у правительственного дома развернули акцию против вояжа министра обороны США в Южную Корею, удваивающего военный кризис. Организация «Чрезвычайные народные действия за ставку пакенхейской власти» на пресс-конференции разоблачила, что вояж военного министра Америки нацелен требовать усиления нажима против севеространы. Между тем, представители организации «Национальные действия против размещения САД» и «Народные действия против войны за мир» провели демонстрацию, неся плакаты «Прекратить военные учения и начать мирные переговоры». Демонстранты выступили против переговоров, где будут обсуждены меры для военного нажима против севеространы, размещение САД в Южной Корее и установление трехсторонней системы противоракетной обороны.